Сжавшись от страха, Мария Федоровна молча ожидала упреков, придирок и оскорблений. Но он, с той же угрожающей миной, обернулся к Александру и Константину и просверлил их своим недобрым взглядом. Во время всего ужина он сохранял это выражение лица и, не проронив ни слова, открывал рот лишь для того, чтобы заглотнуть вино и пищу. После трапезы, как это обычно принято в России, гости благодарят своего хозяина за оказанную честь быть приглашенными. Когда члены императорской семьи подошли к царю, чтобы соблюсти эту традицию вежливости, он резким жестом отстранился от них, метнув в их сторону гневный взгляд, поднялся со стула и размашистым шагом удалился из зала, не произнеся ни слова прощания с присутствующими. Императрица залилась слезами. Ее сыновья принялись утешать мать. Целуя ей руки, Александр подумал про себя, что она в своем молчаливом унижении все же должна понять его и оправдать, каким бы ни оказался исход заговора, предпринятый его сторонниками. На следующий день, 11 марта, желчный характер Павла проявился еще с утра, во время развода караула. Недовольный внешней выправкой солдат и утратой офицерского достоинства, он угрожает сослать всех в самые отдаленные места, куда ворон костей не заносил. Все ожидали, что и остаток дня будет ничем иным, как последовательностью придирок и санкций. Но неожиданно в голове Павла наступило просветление. Позабыв о своих гневных угрозах, он вдруг проявляет необычайную любезность по отношению к своему окружению, и во время ужина, на котором присутствуют 19 персон, не считая великого князя, великой княгини, императрицы и его самого, он восторгается новым столовым сервизом, на тарелках которого изображены разные виды Михайловского замка, и, загоревшись детской радостью, восклицает: «Это самый прекрасный день в моей жизни». Затем Павел, удивленный необычной апатией Александра, который сидел, погруженный в свои мысли, переживая за исход предстоящего этой ночью государственного переворота, через весь стол спросил его по-французски: «Что с вами, сударь?» Опасаясь быть разоблаченным, Александр едва слышно произнес: «Мой государь, я не совсем хорошо себя чувствую». «Ну хорошо, надо подлечиться», — проворчал царь. «Проконсультируйтесь с врачом». Недомогание необходимо всегда останавливать вовремя, пока оно не переросло в серьезную болезнь. Нельзя запускать болезнь. Устремив свой взгляд в глаза сыну, он поднял свой бокал и бодро добавил: «За исполнение всех ваших желаний». В половине десятого вечера, как только десерт был съеден, выражение лица Павла вновь поменялось. Он первым поднялся из-за стола и, внезапно помрачнев, стремительно вышел из столовой, оставив собравшихся в недоумении и в обеспокоенной позе. Быстрым шагом он прошел мимо стоящих на часах гвардейцев, замерших точно статуи у его личных покоев, и, столкнувшись с полковником Саблуковым, командиром эскадрона, несшего караул, бросил ему в упор по-французски: «Вы все якобинцы». Ничего не поняв, кроме того, что в словах императора определение «якобинец» равнозначно обвинению в пособничестве революции, отождествляющейся с гильотиной, Саблуков от подобного вопроса потерял голову и пробормотал: «Да, ваше величество». Раздраженный Павел уточнил свой вопрос: «Не вы, а ваш полк». Оправившись от неожиданности, Саблуков ответил: «Я, может быть, но полк нет». Ему потребовалось немалое мужество, чтобы честно ответить его величеству. Невысокого роста император, облаченный в зеленый с красными отворотами мундир, застыл перед ним, выпятив грудь. Его волосы напудрены и сплетены в косу, как и у его солдат. Он один из них. Он пруссак. Он тень великого Фридриха.